немного прояснилось. Колонисты поднялись на плато Кругозора и выбрали неподалеку от гранитного дворца защищенный от ветра уголок, куда солнце, наверное, слало в полдень весь жар своих лучей. Землю там очистили от камней, старательно вскопали, разрыхлили, можно сказать, даже перебрали руками, растирая каждый комочек, удалили всех червей и жучков, подбавили слой перегноя, подмешав к нему немного извести, и, наконец, торжественно посадили зерно в увлажненную землю и обнесли это место изгородью. У колонистов было такое чувство, словно они заложили краеугольный камень величественного здания. Пенкрофу вспомнился тот день, когда он с такими предосторожностями готовился зажечь единственную уцелевшую спичку. Но теперь дело было куда важнее. Ведь огонь злополучной аэронавты тем или иным способом рано или поздно добыли бы. Но никакие силы человеческие не могли бы возродить пшеничное зернышко, если бы оно, к несчастью, погибло. Глава 21. Несколько градусов ниже нуля. Обследование болотистой юго-восточной части острова. Лисицы, картина моря, беседы о судьбах Тихого океана, непрестанная работа инфузорий, что станется с землей, охота, утиное болото. Теперь не проходило ни одного дня, чтобы Пенкроф не побывал на хлебном поле, как он совершенно серьезно называл то место, где посадили зерно пшеницы. И плохо приходилось насекомым, дерзавшим забраться туда. Пенкроф не давал им пощады. В конце июня, после бесконечных дождей, наступила зима, и 29 июня термометр Фаренгейта наверняка показал бы не больше 20 градусов выше нуля. 6,67 градуса мороза по Цельсию. Следующий день, 30 июня, соответствующий в северном полушарии 31 декабря, пришелся на пятницу. Наб посетовал, что год кончается несчастливым днем. На это Пенкроф ответил, что Новый год зато приходится на субботу, на счастливый день, а это гораздо приятнее. Как бы то ни было, Новый год начался сильным морозом. В устье реки Благодарения громоздились льдины, вскоре замерзло и озеро. Несколько раз пришлось пополнять запас топлива. Пока река еще не стала, Пенкроф несколько раз сплавил по ней огромные плоты. Словно неутомимый двигатель тащила она бревна вниз по течению, но тут и ее сковало льдом. К дровам, в изобилии добытом в лесу, добавили несколько тележек каменного угля, за которым пришлось путешествовать к подножью отрогов горы Франклина. Сильный жар, который дает каменный уголь, был оценен в гранитном дворце должным образом, ибо холода усилились, и 4 июля температура упала до 8 градусов по Фаренгейту, 30 градусов мороза по Цельсию. Сложили вторую печку в столовой, где теперь все вместе проводили время за работой. В морозные дни Сайрос Смит мог только порадоваться, что ему в свое время пришла в голову мысль отвести к гранитному дворцу ручеек из озера. Вода просачивалась подо льдом в отверстие прежнего стока, бежала под землей, не замерзая, и заполняла водоем, устроенный в углу пещеры за складом, а избыток ее стекал через колодец в море. Погода все это время стояла совершенно сухая, и колонисты, одевшись, насколько возможно, теплее, отправились на разведку, решив посвятить целый день обследованию юго-восточной части острова, между рекой Благодарение и мысом Коготь. В этих болотистых местах они собирались и поохотиться, полагая, что там должно быть очень много водяной птицы. До болот нужно было пройти 8-9 миль, да столько же обратно. и, следовательно, экспедиция должна была занять весь день. Поскольку она направлялась в места совсем еще не разведанные, решили, что в ней примет участие вся колония. И вот 5 июля в 6 часов утра, едва забрезжил рассвет, Сайрос Смит, Гедеон Спилет, Герберт, Нап и Пенкроф, вооружившись палицами, силками, луками и стрелами и захватив достаточный запас провизии, вышли из гранитного дворца.